А Алла один вертелся на постели, думая о вероломстве султана. И когда наступило время спать, раб вдруг появился и принес в постель, на которой лежали новобрачные, и, увидев это, Алла-ад-Дин обрадовался и сказал рабу: «Отнеси этого поганца в нужник и положи его там». И раб тотчас же унес сына визиря и положил его в нужник, и так дунул на него, что тот весь иссох, а раб вернулся к Алла-ад-Дину и спросил его: «О, владыка, нужно ли тебе еще чего-нибудь?» «Возвратись ко мне завтра утром, чтобы отнести их на место», — сказал Алла-ад-Дин, и раб ответил: «Слушаю и повинуюсь», — и скрылся. А Алла-ад-Дин, увидев, что госпожа Бадр-аль-Будур находится перед ним, сказал ей: «О, моя возлюбленная, я велел принести тебя сюда не для того, чтобы унизить твою честь, но чтобы не позволить другому насладиться тобой. А что касается госпожи Бадр-аль-Будур, то, увидев себя в этой темной комнате, она испугалась и задрожала. И потом Алла-ад-Дин положил между собой царевный меч и проспал ночь с ней рядом, не обманув ее. Что же касается сына визиря, то он провел в нужнике самую черную ночь в своей жизни. А когда взошел день, раб явился с раннего утра, не дожидаясь, чтобы Алла-ад-Дин потер светильник, и унес сына визиря с дочерью султана и положил их на место, так что никто этого не видел, но те умирали от страху, чувствуя, что их переносят с места на место. И не успел этот раб из джиннов положить их во дворце, как султан явился проведать свою дочь, госпожу Бадр-аль-Будур. И едва сын визиря услышал, что султан входит, он быстро поднялся с постели, очень недовольный, так как ему хотелось немного согреть свои кости, он ведь провел всю ночь в нужнике, трясясь от холода и страха. И он тотчас же встал и надел свою одежду, а султан вошел и приблизился к своей дочери, госпоже Бадр-аль-Будур. Он поцеловал ее между глаз и пожелал ей доброго утра, и спросил ее насчет ее мужа, довольна она им или нет. Но царевна не дала ему ответа, и он увидел, что лицо у нее сердитое. И султан несколько раз заговаривал с дочерью, но та не отвечала ему. И тогда он вышел и пошел к царице, своей жене, и рассказал ей обо всем, что случилось с его дочерью. И царица, услышав это, сказала: «О, царь времени! Таков уж обычай новобрачных. В день после свадьбы они всегда стесняются и дуются на своих родителей. Не взыщи же с нее. Через несколько дней она опомнится и начнет разговаривать с людьми, а я сейчас пойду посмотрю, что с ней такое». И султанша встала, надела свою одежду и пошла к дочери. Она подошла к царевне, поцеловала ее и пожелала ей доброго утра, но царевна не дала ей ответа, и султанша подумала, что с ее дочерью, наверное, случилось какое-нибудь диковинное событие, которое ее встревожило. «Доченька», — сказала она, — «почему ты такая, и что с тобой делается? С тобой, наверное, случилось что-нибудь, что тебя встревожило. Я пришла к тебе, чтобы на тебя поглядеть и пожелать тебе доброго утра, а ты не дала мне ответа, и так же, дочь моя, ты поступила с твоим отцом». И тут госпожа Бадр-аль-Будур подняла голову и сказала: «О, матушка, не взыщи. Да, мне правда следовало встретить тебя с почетом и уважением, но я надеялась, что ты меня извинишь и простишь, и выслушаешь, какова причина, побудившая меня так вести себя. Эта причина — темная ночь, которую я только что провела».